Отчествование в колоннам, мол, неудобно хозяину пользоваться государственным добром в личных целях, ограничился митрополем. А как он переживал из-за списка приглашенных? Ночью вставал, кого-то вычеркивал, записывал новые имена, все боялся кого-нибудь важного пропустить. И, разумеется, пригласил тех, кто меня в эти 5 лет не замечал, забыл. Делал вид, что меня больше нет, все страшные годы, когда цыганщину травили свором, нахрапом, тогда как нужна была поддержка, просто доброе слово. Я сперва сказала, что не приду. Умолил, как он умеет. Все не могла себе представить, как же я этим людям подам руку. Оказалось, что очень даже просто. И как все совершенно искренне радовались, что я снова вернулась на сцену, что у меня концерты, гастроли, как поздравляли с пластинкой. Я еще толком ничего про запись не знала, будет ли, а они уже все поздравляли. Сама себе удивлялась, никогда не думала, что так легко смогу им улыбаться, говорить с ними, смеяться. А я их простила.